Б. Происхождение клеш. Если эгоцентрическое воззрение и неведение считать отдельными клешами, то подобно тому, как свернутую веревку в сумраке по неясности ее подлинного образа принимают за змею, из-за мрака неведения, затемняющего подлинную сущность скандх, они ошибочно принимаются за «я». А отсюда возникают все другие клеши. Если же эти две клеши рассматривать как одно целое, то корень всех клеш – именно эгоцентрическое воззрение. То есть, когда из-за эгоцентрического воззрения цепляемся за «я», происходит разделение на «я» и другие. От этого разделения возникает привязанность к себе и неприязнь к другим. От дум о себе рождается высокомерие. Возникают воззрения о вечности или конце этого «я», теория атмана и подобные. А также веря в превосходство дурных деяний, связанных с теми воззрениями. К тому же, возникает совершенно ложное воззрение, не существует, по отношению к всемирному учителю, учащему о нереальности «я», к изложенным им закону кармы, четырем истинам и трем драгоценностям. Или же сомнения, существуют они или не существуют, есть или нет. В толковании логики сказано: если представление о «я» ты допускаешь, тотчас возникает представление о других. Если разделяешь «я» другие, возникают чувства неприязни и приязни. А от них появляются все другие клеши. Третье. Причины проявления клеш. Их шесть. Первое. Основа, то есть клеши как факторы подсознания. Второе. Воспринимаемые, то есть внешние и мысленные объекты, пробуждающие клеши. Третье. Мирская компания, то есть неблагородные люди, плохие друзья, которым невольно подражаешь. Четвертое. Лжеучение или слушание ложных учений. Пятое. Привычки или склонности, сформировавшиеся от прежней долгой дружбы с клешами. Шестое. Установки или приписывание вещам и явлениям характеристик приятные и неприятные. Цепляние за непостоянное, как за постоянное, и другие неправильные представления. Г. Пагубность клеш. Проявляющиеся клеши прежде всего резко омрачают сознание и искажают восприятие, а также укрепляют скверные подсознательные склонности, влекут за собой сходные клеши, причиняют вред самому индивиду, другим и обеим сторонам вместе, порождают грехи этой жизни, другой и обоих вместе, приносят страдания телу и душевные переживания, создают будущее рождение и другие из семи страданий, удаляют от нирваны, отклоняют от добродетелей, изводят благосостояние, втягивают сансару. Отчего? Уныние, горести, опасения. Клеши повсюду сеют дурную славу, вызывают порицание учителей, защитников и других святых. Из-за клеш приходится горько раскаиваться в смертный час, а после смерти идти в дурную участь, не достигнув своей цели. И в украшении сутр говорится: клеши вредят нам самим и другим существам, нашей нравственной силе, слабость усердия, скудность даяний от клеш, упреки хранителей, учителей недовольства, злобность других, оскорбительные слова, а после смерти – несвободное перерождение, заслуг утрата, добытых или возможных, проистекает в итоге страшная мука в душе. И во введении в практику: как злоба и страсть, и другие враги, подобные этим, способны ни рук не имея, ни ног, ни отваги меня покорить, превращая в раба. Им стоит лишь только в душе появиться, кончаются радости счастья мои. Терпимость к вредителям этим постыдна. Нельзя их терпеть, не стыдясь. Когда бы все боги и асуры разом врагами набросились на меня, они не сумели бы столкнуть меня все швавичи, где адский пылает огонь. А эти враги многомощные, клеши, способны мгновенно забросить туда, в то пламя, какое Егору Сумеру сожгло бы дотла, не оставив золы. Мне клеши враги со времен безначальных. По давности всех превосходят врагов. Другие любезными станут друзьями, как только почтительность к ним проявить, а к скверным почтение, если проявишь, последствием будет страдание и вред. Осознайте объясненную здесь пагубность клеш. Устами Ганпавы. Дабы отбросить клеши, необходимо осознать их пагубность, узнать их характеристики, причины проявления, противоядие против них. Когда осознана их пагубность, они рассматриваются как пороки. Воспринимаются как враги, а если не осознать их пагубность, они как враги не воспринимаются. Поэтому следует поразмыслить над ее описанием в украшении сутр и введении в практику. И еще. А чтобы узнать характеристики клеш, следует прослушать Абхидхарму. Или хотя бы объяснение пяти совокупностей. Ознакомившись с главными и вторичными клешами, надо, как только в душе возникает страсть, гнев или какая-нибудь другая клеша, опознать ее. Вот возникла такая-то и такая клеша. И сражаться с ней. Такое опознание клеши нужно. Накапливание кармы из-за клеш. Второе. Разделим параграф на три части. А. Определение кармы. Б. Процесс ее накопления. А. Существует первое – побуждающая карма и второе – побуждаемая карма. Первое – побуждающая карма. В антологии Абхидхармы сказано, что такое волевой импульс. Это побудитель мысли, действие ума, активный фактор, направляющий мысль на благое, неблагое или нейтральное. Согласно сказанному, побуждающая карма – это действие ума, психические факторы, влекущие, направляющие сопряженную с ними мысль на объекты. Второе. Побуждаемая карма. Карма тела и речи, вызываемая этими волевыми факторами. Как говорится в сокровищнице, карма – побуждающая и вызываемая. Побуждающее – это действие ума, вызываемое – карма тела и речи.